Глава 11. В роскошной столовой сидел, забравшись ногами на стул, мальчик. Он ел бутерброд с красной икрой и смотрел мультфильмы по телевизору. В столовку вошел хозяин дома. «Привет, па!» «Привет, Данил!» «Ты на обед? Пообедаешь со мной?» «Нет, я пообедал в кафе. Мне надо захватить кое-какие бумаги». «О, а вот и мои бомбосики!» Мужчина с гордостью уставился в экран телевизора. «Молодцы! Уже запустили новую серию. Ведь вот только недавно мне Илья сценарий показывал, и уже в эфире. Ну как, сын, нравится тебе папкино творение?» «Но это же не твое творение, а Ильи, он же сценарий пишет». «А кому пришла в голову идея?» «Мне». «А главное что?» «Главное, идея. Запомни это, сынок. Я придумал бомбусиков. И потом, на чьи денежки они существуют?» «На мои». «А на чьи деньги существуют, тому и принадлежит. И еще. Идея без денег так и остается мертвой идеей. Значит, все-таки деньги главнее». «Па, а зачем ты их придумал, этих бамбусиков?» «А затем, что мы на них заработаем кучу денег». «Как?» «Ну, теперь уже можно говорить как. Сделка почти состоялась. Документы только вот осталось подписать. Я ведь для чего их придумал?» «Для детей». «Ну, как бы для детей, но в первую очередь для своего бизнеса. А дети, ну, они мне помогут деньги заработать. Мне, Даня, однажды пришла в голову идея. А что, если придумать смешных мультяшек и запустить мультисериал? Дети полюбят их, они станут популярными. Тогда я продам этих мультяшек какой-нибудь фирме, чтобы она запустила мороженое, или там молоко, или пирожные, где на упаковках будут яркие смешные бамбусики. Дети увидят их в магазине и станут просить родителей. «Ой, мама, папа, купите мне молочко с бамбусиками!» «А ты будешь пить это молоко?» «С бамбусиками буду! Ты только представь! Товар будет расходиться на ура! По телевизору будут постоянно показывать не рекламные ролики этого товара, нет, ролики всем надоели. По телевизору будут показывать мультсериал про бамбусиков, и это будет лучшая реклама. Дети будут смотреть и просить, просить и смотреть! А производитель товара будет загребать деньги!» «Это понятно. Но ты-то при чем?» «А при том, производитель будет мне отстегивать хороший процент с продаж. И уже первый договор есть. Бамбусиков покупает производитель мороженого. И уже идут переговоры с производителем конфет. Ну, что скажешь, круто?» «Да, круто. Только как-то, ну, по-моему, было бы лучше, если бы ты просто так этих бамбусиков придумывал. Для детей». «Так я и придумал для детей». «Ты придумал для себя, вернее, для своего бизнеса». «Ты что же, предлагаешь мне бесплатно что-то придумывать?» «Да нет, вот Walt Disney придумал мультики для детей и деньги заработал, потому что мультики его все полюбили, а ты детей используешь для своего бизнеса». «А разве это плохо? Я же и мультик сделал». «Не знаю», — Данил выключил телевизор. «Ты, оказывается, глупее, чем я думал», — раздраженно воскликнул отец. «Не понимать таких простых вещей». «Пап, ты сегодня свозишь меня в парк?» Поспешно, пока отец не вышел, спросил Данил миролюбивым тоном. «Сегодня нет, сегодня у нас гости, тетя Лиза». «Опять это тетя Лиза?» «Послушай, сын, я еще молодой. Мне очень жалко маму, но ее уже не вернешь, понял? А мне хочется, чтобы у меня была жена, у тебя братик или сестренка. В конце концов, у нас должна быть нормальная полноценная семья. А сейчас семья у нас неполноценная?» «Нет, конечно. Надо, чтобы в семье были мама и папа. А это тетя Лиза мама? А что, ты не хочешь, чтобы у тебя была такая молодая, красивая мама?» Данил молчал. Вечером в гостиной за изящно сервированным столом сидели Данил, его папа и тетя Лиза. «У нас сегодня двойной праздник», — сказал отец, откупоривая шампанское. «Ну, во-первых, мы должны отметить первую сделку, которую мне принесли бамбусики». «Поздравляю тебя, Денис!» — сказала Лиза. Хлопнула бутылка. Пенистый напиток с шипением наполнил бокалы. «За успех!» — воскликнул Денис. «За успех!» — подхватила Лиза. «За успех!» — мрачно процедил Данил, враждебно поглядывая на Лизу. Ему налили детское шампанское. «Фу, какая кислятина!» — кривился мальчик, сделав глоток. «Папа, в прошлый раз было лучше!» «Ты чего сегодня такой смурной, Данилка? Не радуешься за папу?» «Радуюсь». «Ну то-то, ведь мои деньги-то твои деньги. Ну а второй повод поднять эти бокалы... Мама выбирала, поспешно вставил Данил, покосившись на Лизу. Эти бокалы... Денис нахмурился. «Ну, в общем, Данил, я долго не хотел тебе говорить, не знал, как ты воспримешь. Теперь Лиза будет жить с нами». «Подумаешь, удивил». Сделанный небрежностью, сказал мальчик, хотя внутри у него все оборвалось. «А долго — это сколько? Когда мама еще была живая?» «Данил! Что, спросить нельзя? Ты что, нарочно доводишь меня?» «Дэн, успокойся», — проговорила Лиза. «Да, но он же просто издевается надо мной», – прошипел отец. «Значит, я вам испортил праздник? Извините». Данил, едва сдерживая злые слезы, убежал в свою комнату, достал из копилки свои сбережения, несколько тысячных купюр и выбежал из дома, хлопнув дверью.